Давайте мы, наверное, эпиграф нашей беседы возьмем. Есть такой текст Евангелия Матфея. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Евангелие Матфея, 24 глава. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Так сложилось в моей жизни, что я где-то с третьего класса начал приближаться к электронике. К сожалению, вот то, что в наше время было, и тогда ребят немало занималось электроникой, в настоящее время, к сожалению, такого нет. Нет. Мои школьные годы, они прошли в такой небольшой комнатке, где-то 2 метра, чуть больше шириной и 3 метра длиной. Там была маленькая кроватка, узенькая такая, и все остальное, это разобранные приемники, телевизоры, магнитофоны. Если бы кто-то зашел в мою комнатку, они видели под кроватью, там все, проводочки, железячки, значит, здесь на столе там все что-то мигает, пищит, звенит, там что-то движется. Все хотелось что-то сделать, чтобы ничего не делать. Телевизора у меня было немало, друзья. Конечно, это привело к тому, что потихоньку начал и подсматривать. Потому что интересно же. Поднастроишь, а потом там 10-15 минут и посмотришь, чем же оно все закончится. Прошло время, я потом устроился, еще годик поработал на зеленом заводе. По-моему, рубины там делать, я сейчас не помню. И мы там делали блоки цвета. Ну, а потом Господь помиловал меня, отвел меня от всех этих грешных дел. И так на этом все кончилось. Все верующие в нашем братстве имели одно единственное понятие, что смотреть телевизор – грех. И поэтому нигде телевизоров ни у кого не было. Не было. Так было тогда. Сейчас сложнее, намного вам сложнее, ну и нам, конечно, от этого тоже сложнее, потому что произошло слияние. Как всего слияние? Это слияние телефона, слияние фотоаппарата и слияние телевизора в одно единое. Когда этого не было, было просто и ясно. Фотоаппаратом фотографировали, считалось хорошее дело, что человек имеет фотоаппарат. Телефоны тоже были самые простые, никто никогда не подумал, что на нем там как-то грешить можно. Ну и телевизоры, которых у нас не существовало, вот и все. А потом где-то к концу 20 века, значит, это дело изменяется, начинается слияние. Это осложнило жизнь. Раньше просто можно было держать наших детей и нас на дистанции. И не надо было пояснять, рассказывать. Знаете, это примерно как в раю. Когда Господь Бог обезопасил Адама и Еву от всякого зла. Да, правильно? Они не познали зла. Так же? Вот они безопасны. И они спокойно живут, они не переживают ни за что, потому что они зла не знают. А потом, когда они укусили от дерева познания добра и зла, они что-то теперь получили, познание. Но теперь у них совсем другая жизнь, теперь под на их ответственность чуть много ложится. Друзья дорогие, вы сейчас в своих карманах, сумочках имеете телефоны, и довольно-таки сложные, а пройдет короткое время, будут, или как сказать, сложнее это будет техника с большими возможностями. И вот теперь уже приходится как-то выходить из этой ситуации. Как? А мы должны теперь, как служителя, как дети Божии, проводить ту или другую инструкцию. Я почти всю свою сознательную жизнь проработал с электричеством. Мне очень часто приходилось сдавать экзамены по технике безопасности. Пока я не сдам эти экзамены, меня не допустят к работе. Друзья дорогие, мы дошли до такого времени, когда мы, как взрослые, имеем только косвенную ответственность за вас в этом плане. Мы обязаны вас проинструктировать, рассказать, пояснить и сказать, что вы вошли в серьезную пору жизни, где вам придется очень быть осторожным, ответственным и весьма-весьма внимательным. Работая электриком, я также попадал под напряжение. И я вам скажу, и только по моей невнимательности. Не потому, что я этого не знал. Первый случай произошел у меня таким образом, что я находился в армии, был какой-то праздник тогда, то ли 23 февраля, я не помню. Я помню, значит, что ко мне подошел замполит части и говорит, что, Дмитрий, ты, у меня что-то электробритва не работает, ты посмотри. Ну, и я вроде УЗД работал, у меня там все было, быстренько разобрал, посмотрел, наш, вот, и все заработало. Я опускаюсь со штаба вниз, сюда, в роту, где он находился, и мне надо было он показать, как она работает. Он подходит ко мне, а у них розетки не работали в роте, не было, ну, там что-то случилось, не знаю, что. А стоял такой здоровенный щит, он повыше меня высотой, вот такой шириной, огромный рубильник, и там медные полосы, называются шины. Ну, я так подумал, беру на эту вилочку, накрутил проводочек и думаю, я сейчас, значит, одной концом вилочки на корпус этого щита, он заземлен, а второй на фазу накинуть, и он заработает, и отдам ему эту электробритву. А проводочек тоненький был, бритва-то она много не тянет, поэтому не надо было мне толстый проводок. В этот момент, когда я накидывался, а меня кто-то, значит, отвлек, что-то позвали мне. И я вот так отвлекаюсь, и я не замечаю, как я... Корпуса касаясь не вот это, а вот этим концом. Тот, который накручен. Ну и все. Яркая вспышка. Вот. Ну потом там санчасть, значит. Потом, когда так все, по Божьей милости, значит, все нормально было. Вот. Не знаю, где та бритва делась. Куда замполит исчез, понятия не имею. Вот такая история. Почему произошло? Невнимательность. Просто невнимательный. Я прекрасно знал, я выполнял все правильно. Значит, первое, что я... начал, ну как, попал, вошел в опасную зону, вы готовы, согласны, да, я открыл эти двери щита, и, значит, я, вот это, друзья, эти двери, сегодня образно вы открыли, вот эти двери. Когда вы имеете дома видеотехнику, когда вы имеете магнитофоны, эти вот мобильные телефоны, вы эти двери открыли. И вот кто-то из вас сегодня может попасться в беду, кто-то из вас не попадется в беду, один Бог знает. Но нам, как родителям, как взрослым, так было удобно и приятно, когда эти двери были закрыты. Пусть наши дети, наши члены церкви побудут еще в этой безопасности. Успеют это, увидят эти рожки, и увидят всю эту грязь и опасность, и причем смертельную опасность для души. Братья и сестры, я хотел начать сегодня вот с чего, с самых... начало, с самого начала, с азов, с азбуки, с букваря. То есть мы должны некоторые основы сегодня с вами изучить, на которых, в принципе, и базируется вот, все видение, и зная люди, знающие это дело, они потом начинают, в принципе, и вводить нас то в одно искушение, то в другое. Ну, что такое вообще телевизор или даже любая видеотехника? Это средство для передачи информации. Так вот, вы знаете, проповедь, она имеет свою духовную основу. Это то, что касается нашего духа. Проповедь, Слово Божие, оно имеет также и душевную основу. Это обычно, как я называю, душещипательные примеры. Ну, что-то еще такое, которое касается и затрагивает наших чувств. Вы, наверное, были свидетелями таких проповедей, когда проповедник говорит, и, может быть, в зале кто-то плачет или, это, или радуется, наоборот, потому что что-то коснулось его души. И также есть и третья основа, третий фундамент проповеди, это самая откровенная информация, то есть передаются те или другие истины. Друзья дорогие, Дух животворит, и тогда, когда... У проповеди нет первой основы духовной. Мы говорим, что проповедь сухая, она не несущая жизни. Так я хочу обратить внимание, друзья дорогие, это одна из причин, почему мы не можем по видео сегодня смотреть проповеди. Потому что всякое видео не имеет вот этой вот духовной силы. А если есть, то она вот так вот, перевернута. Там самое главное – это информация. Итак, средство для передачи информации. Как она передается? Информация, вот у меня есть в голове информация, да? Я что должен сделать? Я должен ее каким-то образом воспроизвести, правильно? То есть я должен как-то ее сказать. Вы должны услышать, что вы с ней делаете. Друзья, он получает информацию, он начинает ее анализировать, у него есть определенный опыт жизненный, он с этим опытом сравнивает, и потом делаете определенные выводы. То есть ваша логика, ваше сознание сделало определенный анализ и пришло к выводу, это надо оставить, а это не надо, это, по-видимому, лишнее. Это так. Братья и сестры, почему так происходит? Я вам скажу почему. У нас есть сознание, есть подсознание. Наше сознание – это наша логика, которая все взвешивает, определяет, что-то принимать, что-то не принимать. А подсознание – это наша кладовочка, там, где все сохраняется. Есть некоторые вещи, которые нашей логике не поддаются. Оказывается, есть у нас, интересно, одно окошечко, окно души, это наше зрение, которое имеет удивительное свойство. Основное количество информации, которое проходит через наше зрение, она минует нашу логику. Друзья дорогие, это одна из причин наше зрение. Поэтому есть такое понятие, что лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Слышали, да? Есть понятие свидетель, да? Там нет сонюхателя, нет сослушателя. А почему-то есть свидетель. Потому что все остальное можно обмануть. Можно обмануть и обоняние, и органы вкуса можно обмануть. Но когда он увидел, изменить это очень и очень сложно, друзья. В 67-м году мои родители выехали в Целину. А мы жили здесь, на Донбассе. А я остался. Я остался здесь. Надо было, это был сентябрь, значит, я только мог попасть туда только аж в мае. И вот за эти месяцы я получаю массу писем от моих родителей, которые мне подробненько поясняют, какой у них дом, какая улица, ну и все прочее. Очень были подробные письма. Вот, фотоаппарата у моих родителей не было, и все только было описано. То есть это все рассказывалось, таким образом рассказывалось. Имея детское воображение, я старался вообразить, как оно, что есть на самом деле. Если бы вы знали, какое у меня было разочарование, когда я попал на этот хутор веселый. Моим воображением можно было просто откровенно перечеркнуть. Ведь хватило мне всего буквально несколько минут, чтобы увидеть и перечеркнуть все то, что я полгода слышал. Я вам скажу почему. Как бы они ни поясняли вот эту, к примеру, местность, все равно я ее мог увидеть только глазами жителя Донбасса. Вы согласны? Потому что там никогда не был. Мне часто задают такой вопрос. Почему вы вот считаете, что радиопередачи христианские можно слушать, а телепередачи нельзя? Братья и сестры, причина вот это, что я вам рассказал. Когда человек слушает Слово Божие, проповедь, во-первых, на основании Слова Божьего написано, что вера от слышания, нет видения, правильно? А Павел в другом месте прямо говорит, а мы ходим верою, а не видением. Оказывается, друзья дорогие, когда я слушаю проповедь по радиоприемнику, или же это магнитофон, пусть это будет у вас, вот сейчас эти плееры появились, да? Оказывается, вот здесь самое главное, помните, я этот пальчик поднимал, духовная основа проповеди, она тут же компенсируется Духом Святым, с Господом. Компенсируется. То есть Господь начинает работать с моей душой. Вот этот запас Слова Божьего. По видео не получается, потому что человек даже не может сосредоточиться на тех словах, которые говорит Господь. Ему мешают глазки. Мешают глазки. Там Господь начинает работать с душой человека, а здесь одни только сплошные помехи. Вот сейчас бы, если бы был репортер, и здесь с видеокамерой. Кто мне подскажет, как бы он себя вел, а? Всякий уважающий репортер, он, конечно, бы не сидел на месте. Вот так бы сел бы, вот, ну, и поставил бы камеру здесь вот на штатив, и полтора часа камера бы с места не двигалась. Друзья, его бы забраковали сразу по эту видеозапись. Она никому такая запись не нужна. Это верно. А что же он будет делать? Ну, во-первых, есть сейчас большие возможности. Можно изменять фокусное расстояние, можно увеличивать, уменьшать, отдалять, приближать. Различные эффекты есть. Потом, значит, ну как? Ну, обязательно он покажет, заснимет вас, как вы меня слушаете. Вот, может быть, какой-то текст здесь, или лампочку, или еще что. Я вот так думаю, если бы не видео, а вот натурально бы взял какой-то человек, имитировал бы сейчас видеозапись, знаете, что бы ему пришлось? Представьте, что ко мне бы сейчас медленно-медленно прибежался бы человек, подошел бы ко мне в глаза, посмотрел, потом медленно бы отошел, потом бы начал он бы разглядывать вот одного, слушать потом другого, а иногда даже бывает более крупный план, там губки, носик, ротик, вот, потом, значит, там кто-то отвлекся с кем-то разговаривать, и это надо, и он бы подошел к вам, знаете, если бы этот человек здесь сейчас бродил, а так, а зачем, он нас не трогал, никого, никого не обижал, ну и пусть бы бродил по залу, нет, мы этого не согласны. Друзья дорогие, так вот, я думаю, что это одно из самых важных аргументов, что по видеопроповедь никогда не послушаешь. Потому что там все так нацелено, чтобы показать общую обстановку и атмосферу. А что именно говорится, ты не успеешь и не сможешь сосредоточиться, тебе глаза меня помешают. Единственное, что можно сделать по видео посмотреть, это взять такой хороший черный платок, в 4 раза смотать, завязать себе глаза тут сзади. Вот, и включить видеомагнитофон и смотреть это, проповедь. Тогда нормально. Что-что? Ну, я еще раз говорю, сесть перед видеомагнитофоном, завязать себе так платок черненький, чтобы ничего не видно, включай проповедь, пойдет все хорошо, будешь проповедь нормально. Смотреть. Друзья, по-другому никак. Все остальное, что делает, она настолько отвлекает, друзья дорогие. Оно лишает нас благовения. Оно вот это, самое главное, помните верхний пальчик, да, это духовное, оно его перечеркивает основательно. Ничего от этого не остается. Да, там у нас где-то больше информации мы получаем, мы, может быть, где-то, да, друзья, здесь самое главное, проповедь, поэтому она выхолащивается, есть такое слово. Духу Святому негде работать, потому что наше зрение должно быть на вот этой удочке, которая ведет вас репортер. Ну что, друзья, давайте мы дальше пойдем в наших рассуждениях. Знающие люди, мирские люди, далеко не все имеют телевизоры, друзья. Человек, который хочет сохранить себя как интеллект, как индивидуум, как личность, он не позволяет себе смотреть телевизор. А потому что настолько это соблазнительное дело, настолько увлекательное, что трудно даже представить. Два примера коротеньких по этому вопросу. Два умельца. Хлопчики такие вот, подросточки, притащили откуда-то старый телевизор, разобранный. Ну, там что-то они там крутили, вертели, и он потихонечку заработал. Они сами удивились, как это у них получилось. Ну, получилось. Отец пришел, отец хвалит, пап говорит, смотри. И вот они сидят уже, они смотрят, двое, проверяют, долго ли он будет работать. И папа присел тоже, интересно. Надо же, ребята, молодцы, заработало. И она говорит, тут раз, и какая-то там пошлая картинка пошла. И все притихли, те на отца посмотреть, он на них. И тишина такая, говорит, ребята, выключаем. Один человек спрашивает, ну, когда плохая картинка, может быть, мы не смотрим. Да, говорит, мы больше смотрим, чем обычные. Телевизоры бы не покупали, не смотрели, если бы там пошлости не было, друзья. К сожалению, телевизор... Он занял неподобающее место среди людей. Вернее, это место хорошее, да и он не очень хороший. Как-то взяли в школе, значит, ну, решили немножко проверить деток. Предложили детям такое задание. Нарисовать картинку «Наш дом», ну, «Наша квартира». Как вы думаете, что там на центральном месте было? Конечно, телевизор. А это заинтересовало педагогов. Почему дети вот обязательно центральным местом ставят телевизор? Они тогда еще одно задание дают. Представьте, что у вас листочек бумажечки, на котором сейчас, это экран телевизора. Что бы вы хотели увидеть или видеть на этом экране? Как вы думаете, что они там нарисовали? Это черепа, это ножи, кинжалы, это... Взрывные устройства различные, бандитов понарисовали дети, покойников, там смерть различную и все прочее. Вот все в этом сказано. Когда-то в древности, когда наши предки жили очень давно, они хранили очаг. Потом прошло время, печка появилась, а там еще стол появился, самовар. И вы знаете, это местечко тоже люди очень любили. Так оно и было. Даже вот во времена Христа, если возьмем, где-то так часик, как 6 по нашему времени, народ собирался уже с поля, с работы, приходили домой, детки собирались. Иногда кто-то из старейшин семьи, иногда приглашали кого-то из раввинов, накрывали стол, и там за столом, как оно написано в Слове Божьем, вечерили. То есть кушали, принимали пищу. И в этот момент папа и мама рассказывали о том, как прошел день, какие проблемы, новости городские. В этот момент дети учились грамоте, учили закон Божий. Но вот это такое было общение. Друзья, это помечтать кому-то из вас сейчас такие вещи. Раньше сидит человек вот на застолье, в застольем, да, то ли самовар там, то ли еще что-то, общаются, друг другу смотрят в глаза. И таким образом сближаются люди. А теперь зайдешь в дом, куда я по-ихнему должен смотреть, как вы думаете? На экран, да? А они куда смотрят? Они тоже на экран. Ну вот представьте, что, друзья, вот, ну вот здесь экран. Экран. И вы смотрите все на экран. Вы друг на друга смотрите, а? Вы знаете, мне тогда ваше выражение очень нравится. Говорит, теперь мне все параллельно. А почему? А все смотрят в одном направлении. Теперь уже друг на друга не смотришь. Безразлично. Когда раньше общались друг с другом, мне было все равно. Было все так хорошо. И друг друга понимали, люди сближались. А теперь все равно, в самом деле все равно. Живешь каждый по-своему, вот и все равно. Вот так занял телевизор неподобающее место в жизни людей. Кто-то эту инструкцию техники безопасности примет к себе и не пойдет на эти вещи, зная, что это губительно. А кто-то, ему параллельно, ему все равно. Господь так говорит, веселись, юноша, в дни юности твоей. А потом время когда-то придет. Какое? Но знай, но знай. Это очень плохо, друзья. Я, наверное, вам не говорил о том, что если брать в процентном содержании информации, которая попадает в эфир, а эфирное время очень дорого, то информация, которая собрана вот, репортерами с различных точек мира, передана для редактирования, часть информации отсеивается сразу же, потому что оно не актуально считается, часть отходит в архив, где хранится в архиве на всякий случай, и только 1/100 из этой большой информации попадает потом уже обработанная, причем обработана, значит, настолько сильно, что порой даже теряется смысл. Я помню, как-то наших братьев с палаточку Благовестия засняли, ну, наши не обратили внимания, что съемка, да и съемка, думают, пусть снимают, кстати, уже была перестройка, а потом его показали, когда по телевизору, совершенно в другом свете. И это кадры, которые были засняты, они были якобы так все это сделано, что там ничего доброго о них не сказали, а плохое. Таким образом, вот так все можно было извратить, буквально наизнанку. О чем раньше показывали по телевизору, к примеру, «Западный мир». Это была такая рубрика такая о том, что это как загнивающий капитализм. Вот. Значит, ну и что там буржуи, что они, какая в них жизнь. Это там в основном забастовки, это с плакатами, значит, рабочие, хлеба, значит, им надо работы. Вот. А у нас, мол, а у нас в советской власти работы сколько хочешь. Вот, работы много у нас. А вот там бедняги никак, они живут там в каких-то картонных домиках, вот, в ящиках бедняги там голодают. Вот так примерно представлялась по телевидению Америка. Ну, а потом прошла перестройка, и вдруг Америка зацвела. Теперь уже ящики картонные куда-то исчезли, рабочие все получили работу. И вот об этой стране уже начинают говорить совершенно другое. Я тогда спрашиваю, так кто же перестроился? США или Советский Союз? Как его все понимать? А ведь мы, не мы, а зрители, ведь были в состоянии свидетеля. То есть здесь как раз то, что очень трудно поддается критическому анализу. Есть такой стих, называется «Вражьи сети». «Известно это всем по всей планете, враг наших душ расставил ловко сети. Одна душа попала в сеть наживы». Другой попался в сетку жен красивых, расставленный умело, тонко снасти, для тех, кто горд и кто стремится к власти. Но надо в то виду всегда иметь, что в час последний гуще стала сеть. Как вечером клюет и утром рано, так попадают в сеть телеэкрана. На все вопросы жизни ждут ответа в глобальном паутине интернета. Становятся ячейки мельче, уже. И вот мобильник, он и детям нужен. Ты без него ведь час теперь такого, как без ушей и даже без мозгов. Все, что услышал, что сказал детально, записано в компьютере центральном. Понятно это, мой мобильный брат. Хозяин мира требует доклад. А вот потом еще ячейка уже. Тебе ведь чип на руку очень нужен. И это будет знать всегда железно. Чип на руке удобно и полезно. Известно это нам теперь отлично. Ячейки в сетке уж микроскопичные. Там не пролезть ни комару, ни мухи. Пройти ячейку можно только в духе. Это в этих, в принципе, сетях сатанинских я и пытаюсь как-то пояснять. И вам говорил о том, что это пройдет на всю Вселенную. Это будет неизбежно. Кто-то раньше так говорил, что армия – это хорошая школа, но лучше ее пройти заочно. Да. И в этом плане тоже так. Лучше не спешите. Не спешите быть падкими на всякую новинку, потому что это обязательно будет чревато последствиями. Всякое новое, что сейчас дается, запомните, что она дается не потому, что сердобольный богатый дядя над нами так уже, аж так он расщедрился, так он сострадательно нас смотрит, что решил, ну, давайте мы еще что-то поможем еще населению. Только одна корыстная цель, и корыстная цель постоянно должна достигаться. Какие, значит, следующие принципы, которые я хотел сегодня пометить? Если мы видим какой-либо веселый сюжет, мы смеемся вместе, а если, значит, видим что-то, ну, такое нехорошее, вот, мы можем, значит, плакать или ужасаться, и это так и есть. Так чувства наши, они всегда вот откликаются. Сопереживание есть. В чем оно заключается? Когда мы видим какое-то зрелище, а тем более, что в телевизор, это всегда концентрация тех или других сюжетов. Всегда это, значит, какие-то острые сюжеты. Ну, к примеру, если программа «Время», и там не было моменты, как банки брали, не было момента, как там что-то взрывали, не было моментов там где-то пожар там или землетрясение. Сказали, ну какие-то новости, какие-то скучные, ну что там смотреть? Их бы не смотрели. А когда увидел там, как вот что-то взорвано, там горит. Дело в том, что вот это как раз есть, это одна сотая. Вот это же оно все собрано, и концентрат нам такой дается. И вот, конечно, вот эти вот сюжеты, и они дают сопереживание. В какую-то деревню с вечери там надо было поехать. Дедушка и бабушка в сельской местности, ну, как обычно, мы объезжаем вот где-то. Ну, постучали в ворота, что-то никто не отвечает, еще громче нет. А Николай так тронул, вроде калиточка открывается, заходит, а там телевизор включенный. И надо ж такое искушение, как раз они зашли, и гол забит. И дедуля аж подскочил, кричит: «Гол!» От чего дед такой неспокойный оказался на стуле, а? Сопереживал, да, очень сопереживал. Получится или нет, получится или нет. Как? Оно уж получилось же. В такую неудобную минуту, но получилось. Вот. Ну и все, и теперь такая победа. Сопереживания разные бывают. Ну, в принципе, ну, вот фильм там идет, он сколько-то времени, там всегда есть положительные герои, есть отрицательные герои. И мы быстренько соображаем, уже понимаем, где какой, из-за какого-то уже начинаем переживать. Думаю, ну да, хотя бы его там не убили, хотя бы все, Господи, да помилуй его, пожалуйста. Да там же ясно, что выдумка. А в душе вот такие вот мысли, вот, чтобы все было благополучно. И потом этот положительный герой уже в конце фильма вытаскивает револьвер, застрелил по отрицательному. Мы такие довольны, наконец, он его замучил уже. Опять сопереживание. Вот. Он подхватывает наши чувства. Каждое утро обновляет Господь нам новые чувства. Вот мы, значит, отдохнули за ночь, у нас опять эмоции, запас. За день они истощаются. И так каждый день, обновляется каждое утро. А если, значит, мы где-то на стороне вот эти все эмоции растратили, то, вы знаете, приходят потом проблемы. Проблемы, потому что человек эмоционально истощен. Работает везде, всегда и всюду закон соединившихся сосудов. Течет с экрана мерзость и разврат. Куда течет? В тебя, мой брат. Признайся откровенно, честно в этом. Ты соучастник всех телесюжетов. С киногероем был ты в ресторане, присутствовал при подкупе, обмане. Ты спусковой крючок ружья нажал и обнаженным с блудницей лежал. Работает везде, всегда и всюду закон соединившихся сосудов. Реклама и скандальное кино с тобой соединяются в одно и наполняют внутренний сосуд, с которым станешь ты на Божий суд. Да, друзья, сколько потом приходится беседовать, и душа говорит, не могу освободиться. Вот видел, смотрел тот или другой фильм, и теперь никак оно мне, значит, не выходит с моей головы. Это было, наверное, в начале перестройки. Значит, среди нас, с христианских кругов, распространен был фильм, значит, «Жизнь Иисуса Христа по Луки». Он еще тогда на ленте был, еще ж у нас видео не было, а была лента. Ну, а я, как, значит, электронщик, стал киношником. У меня уже пару киноаппаратов тогда появилось, 16-миллиметровая «Украина», кто знает ее, и 8-миллиметровый еще был один с Голландии, передали со звуком, как положено. Я ездил по Луганской области, даже заезжал в Белгородскую и показывал всем это кино. Настолько привык к нему, что я помню здесь вот в старом зале, людей собралось то на сколько, не протолкнешься, показывай, смотреть кино, значит, всем. В конце так вот фильм заканчивается, а потом как послесловие какое-то. А я знаю, что как только фильм заканчивается, послесловие, оно немножко в отрыве по времени, и люди думают, что конец, и включают свет. Вот. Ну, включают свет, и поэтому мне все время приходилось останавливаться, сказать, давайте до конца досмотрим. И я уже уставший был, не помню, откуда-то я приехал, а вечером здесь показывают. Значит, днем где-то мы еще показывали. А я смотрел, смотрел и заснул. Они что смотрят, я сплю там возле киноаппарата этого. И только раз свет загорелся. Братья, сестры, садитесь. Все на меня смотрят. А я хотел сказать, что еще не досмотрели перед моей пленкой. Так та-та-та-та-та-та-та-та-та. Уже все, катушка кончилась. Вот, я понял, что все, послесловие. Мне надо было сказать, что послесловие посмотрим. Они уже его посмотрели. Как мне приходилось долго выбивать этот образ Иисуса Христа из своей головы. Я даже и не могу сказать, сколько лет, и со сколько было борьбы, молитв пред Господом, и просьб, и покаяния, Господи, меня помилуй, не могу ничего сделать. Вот этот черный, лохматый Иоанн Креститель, такой, ну, я не знаю, как его с чем сравнить, цыган, не цыган, кто он там. И как он заорет там по рождению Ехидниной, кто внушил вас бежать от будущего гнева, так это, если ночью приснится, долго помнить будешь. Вот такой Иоанн Креститель. Да неужели он такой был в самом деле, друзья дорогие, дитя Божие. Или прочее, там много сюжетов, которые я потом задумался, думаю, как оно все получается. А получается вот как. Господь с каждым из нас работает индивидуально. И Господь говорит, все творю все новое. Господь никогда не делал, если Он показывал свой образ, то для этого брата один образ, для этого другой, для сестры третий. Каждый открывает свой образ. Он говорит, не делайте изображения. Помните 4 глава Второзакония? Его невозможно изобразить. Господь каждому открывает индивидуально. Если поймите правильно, если, к примеру, нам бы сейчас как-то, ну с чем сравнить, как Господь нам открывается, то я так говорю, если бы я сейчас принес желудь, и вот, значит, положил бы сюда и сказал, что, дети, вот вам по листку бумаги и карандаш. Пожалуйста, каждый из вас нарисуйте дуб, который вырастет из этого желудя. Как вы думаете, у вас рисунки одинаковые были бы? И было бы оно, значит, правдоподобно? Друзья дорогие, примерно так Господь каждому открывается. А как Он открывается? Он открывается через Слово Божие, через проповеди, через окружающую обстановку. Это почерк Господень, который тихо в веянии вот так вот все делает. И вы представляете, насколько сильно здесь как раз действует вот этот принцип, который я вам говорил. Буквально за 20-30 минут то, что Господь со мной работал годами, было перечеркнуто. И в этот мою голову вошел другой образ. Вошел другой образ. Какой? Этого артиста. Этого артиста, который теперь он, значит, это... И какой образ вошел ко мне? Тот, который я видел. Всем вошел один тот же образ. Вы представляете, как, сколько они испортили Божьей работы? Сколько Господь трудился над душами? Сколько Он хотел? Потому что Господь каждому открывается индивидуально для того, чтобы человек мог понимать Его, иметь добрые отношения. А теперь, когда я буду молиться, я хочу, не хочу, мое подсознание всплывает, и я молюсь уже не Господу, а вот тому киношному Богу. И, друзья, это опять это дьявольский промысел. Ведь когда-то там, где-то у престола Господня, дьявол говорит, я хочу быть Богом. Помните, да, Деница Зари? Господь говорит, не будешь Богом, раз его, и сбросил оттуда со всем его войском. подходит к Еве. Ну и что с этого получилось? Господь говорит, перечеркнул дьявол твои замыслы. И через покаяние, через крест, через Голгофу все это было перечеркнуто. А дьявол не успокаивается. И вот теперь он его играет, и тысячи, миллионы людей его смотрят, забывая о том, что вот этот наигранный Бог, вот этот артист попадет в мое подсознание и будет делать свое дело. Ты когда станешь под Богом на колени, то хочешь ты или не хочешь, в твоем подсознании возникнет этот образ, и ты ему помолишься. Вот, друзья, такая беда происходит, такое выхолащивание в наших духовных процессах. И поэтому сегодня самый откровенный обман смотреть такие фильмы. Это очень ужасно. Если человек это делает, надо раскаяться, попросить Бога прощения и попросить милости, чтобы с его головы как можно быстрее вылетело все это. Это много вреда приносит. Конечно, по Божьей милости, вот так и меня, я вам скажу, что в протяжении многих лет, пока все это успокоилось. Артист, что такое? Он же зарабатывает на этом деньги. Но сегодня он Иисуса Христа сыграл, а завтра он какого-то, может быть, я там знаю, бандюгу там будет играть, послезавтра там блудника, ему все равно, он входит в роль в одного и другого, а мы его представляем как Бога, друзья. Так что, братья и сестры, вот такие ситуации бывают. Вот. Если вот мы уступим чуть-чуть, то наши дети пойдут намного больше. И вот этот прецедент, этот пример для нас сегодня должен очень быть очень важный. Как я себя поведу в этой ситуации? Как? Как после меня посмотрят дети? Как посмотрит на меня церковь? Как на меня братья и сестры? Какой я пример сегодня дам? Поэтому, конечно, дай Господь, чтобы мы могли вот в этом плане тоже быть очень внимательны. Потому что посеянное маленькое принесет много. Еще в 1954 году, это было в Голливуде. Так вот, в 1954 году был такой человек, Джеймс Вайкери. Сам по специальности был психолог. Он заправил эти киноаппарат. Один киноаппарат работает, а второй у него был в таком дежурном режиме. И он всего там 33 десятитысячных секунды. Один кадрик только он бросал через время и все. Ну и там было такое, там попкорн и кока-кола. Там он приглашал кушать попкорн, значит, и пить кока-колу. И через время, когда сеанс окончен, эксперимент он такой делал. Все, очередь выстроилась там и там. Ему эта идея понравилась, как хорошо получается. Вот. Там на 50% было продано больше обычного попкорна. Ну и на кока-колу немножко хуже было, 17%. Он тогда делает еще, он перед началом сеанса объявляет им, что мы, значит, сейчас будем влиять на ваше подсознание, будьте внимательны, смотрите, все, и сеанс начинается, все смотрят, сеанс окончился, все побежали делать то, что он давал им команду. Он понял, что это дело серьезное, и заключает контракты с многими фирмами, что он теперь рекламодатель. Но это было 54-й год, а в 60-м году уже законодательно было запрещено, это как преступление считалось о том, что это, значит, нельзя влиять на психику человека, вот, независимо от него, и его дело прикрылось. Его дело прикрылось, а больше он не смог денег зарабатывать. И в 60-х годах в Западной Европе то же самое произошло. Там тоже законом было запрещено. А Восточная Европа, так называемый соцлагерь, а Советский Союз. 99-й год у меня вот есть, значит, идет там рассуждение с отцом психотронного оружия. Он говорит, что уже 8 лет законодатели решают вопрос, стоит ли закон такой вводить или нет. А 2002 год, это 99-й плюс еще 3 года, только в 2002 году появилось 2 статьи в России. Это статья о рекламе и о средствах массовой информации. 4-я и 7-я статья, которые запрещали это делать. А с 54-го года до 2002 года, как вы думаете, на Советском Союзе и также постсоветском пространстве было это или нет? Руководитель университетской кафедры научно-исследовательского института психоэкологии. О чем он говорит? Спрашивают, вы отрицаете, что, в принципе, с научно-технической точки зрения скрытое воздействие сознания через телеэкран возможно? То есть спрашивают, отрицаете или нет? Он спрашивает, конечно, возможно. Есть так называемый 25-й кадр, который телезрителю незаметен, но аккуратно доставляет информацию в мозг. Однако сегодня этот простейший способ зомбирования вряд ли кто-то станет использовать, поскольку его нетрудно зафиксировать на простой видеомагнитофон и легко доказать такое мухлевание. Есть более высокие цифровые технологии, позволяющие монтировать в изображение и звукозапись дополнительную информацию, которую человек воспримет бессознательно, как установку. Поймать за руку в таком случае уже сложнее, но, повторяю, это очень дорого стоит. Если человеку надолго надеть призматические очки, которые переворачивают мир с ног на голову, то через некоторое время картинка мира в мозгу все равно развернется в правильную сторону, несмотря на то, что он продолжает носить очки. Эти свойства мозга можно использовать, например, для неосознанного акустического воздействия. Делается это так. Я записываю некую фразу, установку. При помощи компьютерных технологий, как бы выворачиваю звук наизнанку. Если теперь ее прослушать, она звучит как шум прибоя. Можно замаскировать эту запись под музыку или как-то еще. И пусть пациент слушает. Через некоторое время мозг эту речь декодирует, расшифрует. Сегодня в музыке столько много установок, и люди ее постоянно слушают везде. Вот это, не думая о том, что мой ум, он расшифрует эту установку и получит тот или другой, так сказать, приказ. Человек даже не догадался о том, что он нечто услышал, но при этом все запомнил, получил приказ, который отныне будет выполнять. Вот откуда зло появляется. А вы знаете что, друзья, иногда к нам приходят и жалуются, говорят, у меня проклятие моей души. У меня, говорит, на Бога хульные слова произносятся. И мне говорит вопрос, я не хочу жить, откуда это берется все? А вы знаете, что одна из причин, как раз человек получил такую установку. Он слушал мирскую музыку, он считал, что это все нормально, ему очень нравилось, это сейчас модно, это, она все так делается, все это привлекательно, а фактически там была использована вот эта система. Пациент не знает ни вопросов, ни своих ответов. Это лишает его возможности играть, обманывать. Проанализировав полученную таким образом информацию, мы знаем о человеке больше, чем он сам о себе знает. Мы сделали такое средство, которое действовало бы на подсознание, как витамины на тело. Это обычный лазерный диск, на котором записана музыка и еще кое-что неслышимое. Мы его назвали «зеленый диск». Опытный детектор скрытых вставок. Взяли, включили вот этот детектор, ну и что же они обнаружили? А говорит, за пару часов я видел десяток примеров. Не лучшая ситуация с видеофильмами, в том числе и западных лицензионных кассет. Из тех, кто просмотрены, ну в этом были тайные кадры, есть во многих. А это, кстати, значит, что проблема актуальна не только для нашей страны. Не случайно нашим прибором уже заинтересовались полтора десятка стран. Но больше всего я был удивлен, когда обнаружил врезку в выпуске новостей. Мы даже не собирались их смотреть. Тем более передавалась какая-то запись пресс-конференции. Ну и вдруг там вставка. Что интересно за вставка? Как они делаются, вставки? Идет предвыборная, к примеру, кампания. Каждый человек, который значит, на выборы там собрался, вот, ему дается эфирное время, которое он имеет право, значит, выступить перед всем народом, заявить о своих тезисах, ну и так дальше. Вот, там добрый это человек или злой, нравится он правительству или не нравится, ему положено по закону определенное время. Вкратце это выглядит так. Человеку, которого нужно приподнять, дорисовывается заметной сетчатки подсознанию нимб. А если нужно вызвать антипатию, раз в 25 кадров дорисовывается ему, скажем, клыки, как у вампира, или пускаются на заднем плане некоторые кадры с трупами животных. То есть мы не видим этих моментов. А это показано на уровне подсознания, по экрану его не заметишь.